Глава 9. Таша ждала меня у входа в жилой комплекс «Северное сияние». 20-этажная башня в деловом квартале – не самый престижный адрес, но и не худший. Типичное жилье для молодого специалиста столичного издания. Я опустил кабриолет на гостевую площадку и на секунду забыл, как дышать. Она была другой. Не той растрепанной, измотанной журналисткой в помятой одежде, которую я видел несколько часов назад. Сейчас передо мной стояла женщина, от которой невозможно было отвести взгляд. Платье цвета темного изумруда, простое, элегантное, без лишних украшений, обнимало ее фигуру так, словно было создано специально для этого момента. Волосы, обычно собранные в небрежный хвост, теперь свободно струились по плечам, ловя последние лучи закатного солнца и превращая их в золотистые блики. Легкий макияж подчеркивал глаза, те самые глаза, которые смотрели на меня с лукавой искоркой. «Ты будешь так и сидеть с открытым ртом?» — поинтересовалась она, подходя к машине. «Или все-таки откроешь дверь?» Я спохватился, нажал кнопку. Дверца скользнула вверх с мягким шипением. «Ты...» — я откашлялся, пытаясь вернуть голосу нормальный тембр. «Ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» Она села рядом, и до меня донесся легкий аромат ее духов. Что-то цветочное, нежное, с едва уловимой ноткой ванили. «Ты тоже неплох. Новый костюм?» «Пришлось экстренно обновить гардероб после...» Я замялся. «Гостеприимство столичной полиции». «Понимаю. Тюремная роба не в тренде в этом сезоне». Я рассмеялся, и напряжение, которое я не осознавал, слегка отпустило. Таша улыбнулась в ответ, и что-то теплое шевельнулось у меня в груди. «Готово?» «К чему именно?» «К самому незабываемому вечеру в твоей жизни». «Самоуверенно. Реалистично». Я поднял кабриолет в воздух, и Москва-Сити раскинулась под нами. Бесконечное море огней, небоскребов и транспортных потоков. Закат окрасил небо в оттенки розового и золотого, и здания ловили этот свет, превращаясь в гигантские кристаллы, пылающие изнутри. Автопилот мигнул зеленым, предлагая взять управление. Я отключил его одним касанием. «Ты уверен?» Таша покосилась на приборную панель. «Вечерний трафик довольно плотный». «Абсолютно. Не люблю, когда машина думает за меня». Это была правда. Мне нужно было чувствовать машину, ее вес, ее инерцию, ее отклик на каждое движение штурвала. Мы влились в поток аэротрафика, и я повел кабриолет между башнями, наслаждаясь ощущением скорости и свободы. Ветер трепал волосы Таши, и она откинулась на спинку сиденья, глядя на проплывающий мимо город с выражением тихого восторга. «Красиво», — произнесла она. «Да», — согласился я, глядя не на город, а на нее. Она поймала мой взгляд и улыбнулась, той особой улыбкой. И в этот самый момент какой-то грузовой транспортник вынырнул из-за угла небоскреба прямо перед нами. Время замедлилось. Так бывает в моменты смертельной опасности, когда мозг переключается в режим выживания, и каждая секунда растягивается в вечность. Я видел тупую морду грузовика, его грязно-серый борт с логотипом какой-то доставочной компании, видел расширившиеся глаза Таши, слышал ее вскрик. Руки действовали сами, опережая мысль. Резкий крен влево, штурвал на себя, педаль газа в пол. Кабриолет взвыл двигателями, заваливаясь на бок так, что Таша вцепилась в подлокотник побелевшими пальцами. Мы прошли в считанных метрах от борта транспортника. Я мог бы дотянуться рукой до его обшивки. И вынырнули с другой стороны, продолжая набирать высоту. Секунда, две, три. Я выровнял машину и позволил себе выдохнуть. «Твою мать!» — прошептала Таша, забыв про приличие. — «Прости». Я покосился на нее виновато. Засмотрелся. — «На что?» — «На тебя». Пауза. Она смотрела на меня сначала с возмущением, потом с недоверием, потом... Это самый идиотский комплимент, который я когда-либо слышала. Она фыркнула, но уголки ее губ дрогнули в намеке на улыбку. — «Ты всегда так ходишь, на грани?» — «Только когда рядом красивая женщина. Тогда, может, мне стоит сесть сзади?» Она покачала головой, но я видел, страх отступил, сменившись чем-то похожим на восхищение. Или адреналиновым возбуждением. Иногда это сложно различить. Остаток нашего пути прошел без происшествий. Я держал скорость умеренной, внимательно следил за трафиком и изо всех сил старался не смотреть на Ташу слишком часто. Что давалось мне, ой, как непросто. Центральная башня под названием «Империя» — самое высокое здание Москва-Сити, шпиль которого пронзал небо на высоте 1800 метров, выросла перед нами, как гигантский кристалл, сияющий в лучах заходящего солнца. Седьмое небо располагалось на самой вершине, и посадочная площадка ресторана была видна издалека, мерцающий круг света среди облаков. Я направил кабриолет вверх, и мы начали подъем вдоль бесконечной стены стекла и стали. Парковка седьмого неба сама по себе являлась спектаклем. Десятки аэрокаров, один другого дороже, кружили над площадкой, ожидая своей очереди. Я узнал несколько моделей. Хищный силуэт гоночного кара, массивный корпус представительского Ауруса, элегантные обводы эксклюзивного Русабалта, которых во всей империи было выпущено меньше сотни. Рядом с этими машинами даже мой кабриолет, отнюдь не дешевый, смотрелся достаточно скромно. Роботы-парковщики, андроиды в ливреях с золотой вышивкой, сновали между машинами, принимая ключи, открывая двери, помогая пассажирам выйти. Движения их были отточены до совершенства, ни одного лишнего жеста, ни одной заминки. Когда подошла наша очередь, один из роботов материализовался у моей двери с профессиональной улыбкой. «Добро пожаловать в седьмое небо, господин. Позвольте принять ваш аэрокар». При тотальном применении автопилотов андроиды-парковщики были анахронизмом, но красивым. Я передал ему управление, обошел машину и подал руку Таше. Она приняла ее, выходя из кабриолета с грацией, которой позавидовала бы любая светская львица. Публика вокруг была впечатляющей. Мужчины в костюмах, стоивших больше, чем годовой доход среднего горожанина. Женщины в платьях от кутюрье, чьи имена произносились с придыханием. Драгоценности, которые могли бы осветить небольшой город. Запах денег. Тот особый, ни с чем не сравнимый аромат власти и привилегий местной аристократии. Таша чуть сжала мою руку. Я почувствовал ее напряжение, едва заметное, но ощутимое. «Все в порядке?» «Да просто...» — она замялась. «Я не привыкла к таким местам». «Серьезно? Столичная журналистка и не бывала в элитных ресторанах?» «Столичные журналисты, если ты не заметил, не зарабатывают достаточно для седьмого неба». В ее голосе мелькнула ирония, но за ней пряталось смущение. «Мой обычный ресторан — кафетерий в редакции. Там отличный синтетический кофе и почти съедобные сэндвичи. Тогда сегодня будет апгрейд». Мы прошли через стеклянные двери. Они разъехались бесшумно, пропуская нас в храм гастрономической роскоши. Интерьер седьмого неба был создан, чтобы производить впечатление. И он его производил, даже на меня, хотя я бывал здесь не раз. Огромный зал с панорамными окнами от пола до потолка, открывающими вид на весь город. Москва-Сити лежал внизу, как россыпь драгоценных камней на черном бархате, миллионы огней, пульсирующих в ритме мегаполиса. Потолок — прозрачный купол, сквозь который виднелись первые звезды ночного неба. Столики расставлены так, чтобы каждый гость чувствовал себя в центре вселенной. Роботы-официанты, безупречные андроиды в классических черно-белых униформах, скользили между столами с подносами, на которых дымились блюда, о существовании которых большинство людей даже не подозревало. Тихая музыка, живой оркестр где-то в глубине зала, создавала атмосферу изысканности и покоя. Метродотель, высокий мужчина с идеальной осанкой и выражением лица, говорящим «Я видел государя-императора и не был впечатлен», встретил нас у входа. «Господин Васильков, мы рады видеть вас снова. Добрый вечер, любезный. Столик у окна, как обычно. Разумеется, прошу за мной». Мы прошли через зал, мимо столиков, за которыми сидели люди, чьи лица я видел не только в новостях и на обложках журналов. Политики, бизнесмены, звезды Галанета. Некоторые кивали мне, знакомые по светским мероприятиям прошлой жизни, той, что была до Новгорода 4. Я кивал в ответ, но не останавливался. Наш столик располагался у самого окна, лучшее место в зале. Город раскинулся под нами, как на ладони, и казалось, что мы парим над ним, вознесенные к звездам. Таша села, и я заметил, как она украдкой оглядывает зал. Профессиональная привычка журналиста, подмечающего детали. «Впечатляет», — признала она. «Еще бы. За такие цены они обязаны впечатлять». «И какие цены? Поверь, ты не захочешь знать». Она приподняла бровь, но не стала настаивать. Робот-официант появился рядом с меню. Тонкими планшетами, похожими на плотную бумагу, на которых названия блюд мерцали золотистыми буквами. «Могу я предложить вам что-нибудь из напитков для начала?» «Димитрианское вино», — сказал я. «Урожай 78-го года. Превосходный выбор, сэр». Очарованной Ташей я даже не стал реагировать на этот вечно раздражающий меня баг в программе роботов, обслуживающих серий, в результате которого они постоянно добавляли в конце это несуразное «сэр». Официант удалился, а Таша уставилась на меню с выражением человека, которому предложили расшифровать древние иероглифы. «Карпаччо из морского дракона с Кеплера-4?» — прочитала она вслух. «Суфле из яиц летающего ската с Проксимы?» «Тартар из мяса снежного краба Диметр-3 с соусом из ягод лунного плюща?» «Добро пожаловать в высокую кухню почти 23 века», — я развел руками. «Здесь половина ингредиентов доставляется с других планет». «И ты знаешь, как все это есть?» «Теоретически», — признался я. «На практике иногда возникают нюансы». Официант вернулся с вином, темно-рубиновым, с ароматом, который невозможно было спутать ни с чем. Димитрийские виноградники славились на весь сектор контроля Российской империи, и их продукция стоила соответствующе. Я поднял бокал. «За свободу!» «За свободу!» — эхом отозвалась Таша. «Мы выпили. Вино было великолепным, бархатистым, с нотками спелых ягод и чего-то древесного, что оставляло долгое послевкусие. Так». Таша поставила бокал и достала из сумочки маленький диктофон. «Интервью? Прямо сейчас? А когда?» — она улыбнулась. «Ты обещал эксклюзив? Рассказ о службе в штрафном батальоне на Новгороде-4 из первых уст?» Я вздохнул, но кивнул. «Ладно, что ты хочешь знать?» «Все». Она включила диктофон. «Начни сначала. Как это было — оказаться на планете с двойной гравитацией, где все хочет тебя убить?» Я отхлебнул еще вина, собираясь с мыслями. Ну, я изобразил небрежную улыбку. Если честно, не так уж страшно. Гравитация — дело привычки. Первые пару дней ходишь как пьяный, потом адаптируешься. А богомолы, — я пожал плечами, — большие жуки, очень большие, с очень острыми лапами. Но если знаешь, куда стрелять, никаких проблем. Таша смотрела на меня с нечитаемым выражением. Никаких проблем? Ну, почти. Иногда нападают группами, это неприятно, да. Но в целом терпимо. Терпимо, — повторила она ровным голосом. В этот момент официант принес первое блюдо, что-то напоминающее моллюска, но размером с мою ладонь, в раковине переливающегося перламутра. Устрица с Диметр-3, сэр, подается с соусом из местных цитрусов. Я посмотрел на эту штуку. Штука, казалось, посмотрела на меня в ответ. «Спасибо», — выдавил я. Официант удалился. Мы с Ташей уставились на устрицу. «И как ее есть?» — спросила она. «Понятия не имею. Ты же бывал в таких местах». «Бывал. Но устриц с Диметры не заказывал». Я осторожно взял специальную вилку, длинную, с двумя зубцами. «Думаю, нужно поддеть вот здесь». Устрица выскользнула из раковины, пролетела по дуге и шлепнулась на скатерть. Соусом. За соседним столиком кто-то неодобрительно хмыкнул. Таша прикрыла рот ладонью, но глаза ее смеялись. Я подобрал беглянку, засунул ее в рот целиком, к черту этикет, и прожевал. На вкус было странно. Неплохо, но странно. «Ну как?» — поинтересовалась Таша. «Как морская вода, смешанная с чем-то. Не знаю, с чем. Лучше попробуй сама». Она осторожно взяла свою устрицу, и, о чудо, ей удалось извлечь ее из раковины с первой попытки. Грациозно отправила в рот, прожевала, задумалась. «Интересно», — вынесла она вердикт. «Интересно? Ну, я ожидала чего-то более впечатляющего, учитывая цены». «Добро пожаловать в мир высокой кухни. Здесь платят не за вкус, а за опыт». Следующее блюдо, суфле из яиц летающего ската, оказалось еще более коварным. Оно выглядело невинно, воздушное облако нежно-розового цвета на белоснежной тарелке. Но стоило мне коснуться его ложкой, как оно задрожало. «Оно живое?» — Таша отшатнулась. «Нет-нет, это просто...» Я ткнул ложкой снова. Суфле задрожало интенсивнее. «Это физика какая-то, наверное. Ты не уверен?» «Я не шеф-повар». Я зачерпнул кусочек и отправил в рот. Суфле растаяло на языке, буквально превратившись в теплую сладковатую пену с привкусом чего-то незнакомого. «Хм, вкусно!» — признал я с удивлением. Оно перестало дрожать. Видимо, смирилось со своей судьбой. Таша рассмеялась искренне и открыто. Пожилая дама за соседним столиком бросила на нас неодобрительный взгляд, но мне было все равно. «Ого, это что за великан?» — удивленно воскликнула девушка, наблюдая, как нам подносят огромного краба. «Снежный краб. Ты больше удивишься прибором для его расчленения», — хмыкнул я, кивая на внушительные щипцы, лежащие рядом на подносе. Плазменные, иначе до этого нежного мяса не добраться. Так, моя спутница оторвала взгляд от блюда и вернулась к диктофону, который все это время записывал. Мы остановились на том, что богомолы — это терпимо. Да, ну, я замялся. Вино уже начинало действовать, слегка размывая границы между тем, что следует говорить, и тем, что нет. Слушай, если честно, я немного преувеличиваю. Ну, в смысле, преуменьшаю. То есть, ты поясничаешь, прямо сказала она. Я замолчал. Посмотрел на нее, на ее серьезные глаза, на чуть нахмуренные брови. Да, признал я наконец, поясничаю, прости. Почему? Хороший вопрос. Почему я пытался изобразить из себя бесстрашного героя, для которого война — легкая прогулка? Почему не мог просто сказать правду? Может, потому что правда была слишком тяжелой? Не знаю, — сказал я честно. Привычка, наверное. Легче шутить, чем... Я не закончил. Расскажи, как все было по-настоящему, — попросила Таша. Голос ее стал мягче. Я отпил еще вина. Потом еще. Слова пришли сами. Медленно, неохотно. Словно выползая из тех глубин памяти, куда я старался не заглядывать. «Если честно, Новгород-4 — это ад», — начал я. «Нет, серьезно, не метафора. Ад. Двойная гравитация давит на тебя каждую секунду. Ты чувствуешь себя так, будто несешь на плечах собственного близнеца. Постоянно. Даже когда спишь. Первые дни я думал, что сдохну. Сердце колотилось, как бешеное, легкие горели. Каждый шаг давался с трудом». Таша слушала молча, не перебивая. «А богомолы, они...» Я замолчал, подбирая слова. «Знаешь, в новостях показывают картинки. Большие насекомые, страшные, да. Но картинки не передают главного. Не передают звука, который они издают. Это щелкающий и скрежещущий звук, от которого мороз по коже. Не передают запаха. Они пахнут гнилью, какой-то дрянью. И глаза. Фасеточные глаза, в которых отражаешься тысячу раз. Они смотрят на тебя и видят только еду. Официант принес очередное блюдо, но я не обратил внимания. Слова лились сами. Была одна ночь, мы называли ее «черной ночью», хотя технически это был день. Солнце светило, но небо потемнело от них, от богомолов. Десятки тысяч, может, сотни. Они шли на базу сплошной волной, как прилив. Живой прилив из хитина и клешней. Я замолчал, глядя в бокал. Рубиновая жидкость мерцала в свете свечей. Знаешь, становится как-то не по себе, когда пулеметные вышки и стены периметра сметаются этим живым цунами за минуты. Твари просто лезли друг на друга, создавая живые мосты, живые лестницы. И внизу под стенами там были люди, наши люди. Они пытались их остановить и... Голос мой дрогнул. Я не заметил, когда это произошло, но по щеке медленно скатилась слеза. Димитрийское вино развязало то, что я так старательно держал запертым. Сколько погибло людей? В ту ночь я сглотнул. Насколько я помню, 347 человек. Солдаты, техники, гражданские. Таша протянула руку через стол и накрыла мою ладонь своей. Я почувствовал теплое, мягкое прикосновение. «А потом?» — спросила она тихо. «Потом?» Я усмехнулся, но усмешка вышла горькой. «Потом мы сделали кое-что безумное». Я и еще несколько человек. Ты их знаешь. Толик, капеллан, Мэри, Кроха. Я запнулся на секунду. В моей голове мелькнуло лицо. Другое лицо, не Таша. Яна Бекетова, капитан, пилот боевого аэролета. Девушка, к которой я... Но нет, не сейчас, не здесь. Мы пробрались к логову матки, пока еще выводок штурмовал базу, и вытащили ее наружу. Вытащили? Матка богомолов, она как королева улья, связана со всеми остальными. Когда она закричала, я поежился от воспоминания. Мы транслировали ее крик через рацию и динамики на базе. В общем, все богомолы остановились, буквально замерли на месте. А потом развернулись и бросились назад, спасать свою мамашку. И база была спасена. И база была спасена. Несколько тысяч гражданских и то, что осталось от 13-го батальона. И жили они долго и счастливо. Таша смотрела на меня долго и внимательно. В ее глазах было что-то, чего я не мог прочитать. «Об этом знает вся Новая Москва», — сказала она наконец. «О подвиге Александра Василькова и его товарищей. Но ты ни разу не упомянул себя, ни разу не сказал «я сделал». Я пожал плечами. Потому что мы сделали это вместе. Я был просто частью команды». Она улыбнулась. «К Ты удивительный человек, Александр Васильков. Я просто солдат, который хотел выжить. Нет, она покачала головой. Ты гораздо больше. В этот момент между нами повисла тишина. Не неловкая, а наполненная чем-то. Чем-то, что не требовало слов. Блюда сменяли друг друга. Я уже не помнил, что именно мы ели. Тартар из чего-то, суп из чего-то еще, десерт, который светился в темноте. Вино лилось, разговор тек. Уже не об интервью и не о войне, о жизни. О том, какими мы хотели стать, когда были детьми, и какими стали на самом деле. «Саша», — она произнесла мое имя так мягко, что оно прозвучало как ласка. «Да». «Спасибо». «За что?» «За честность». «За то, что показал настоящего себя». Я не нашел, что ответить, просто смотрел на нее, на ее глаза, на ее губы, на прядь волос, упавшую на щеку. А потом, не знаю, кто из нас двинулся первым, наши губы встретились. Поцелуй был мягким и нежным, почти робким, прикосновение, которое длилось вечность и закончилось слишком быстро. Когда мы отстранились, ее щеки порозовели, а глаза сияли. «Это...» — она запнулась. «Это выходит за рамки интервью». «Определенно», — согласился я. «Я не... я тоже». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Одновременно, от одинакового смущения и одинакового счастья. Где-то в глубине зала оркестр заиграл новую мелодию, медленную, чувственную. Димитрийские ритмы, узнаваемые с первых нот. Музыка, созданная для того, чтобы два человека двигались вместе, в унисон, в объятиях друг друга. «Потанцуем», — предложил я, вставая и протягивая ей руку. Она приняла ее без колебаний. Мы выскочили на танцпол, площадку у оркестра, где уже кружились несколько пар. Я положил руку ей на талию, она положила свою мне на плечо, и мы двинулись в такт музыки. Димитрийский танец — странная штука. Он одновременно интимный и ритмичный, медленный и страстный. Партнеры то сближаются до невозможности, то отстраняются, то снова сливаются в единое целое. Музыка диктует движение, и ты перестаешь думать. Просто чувствуешь. Таша двигалась удивительно легко, словно родилась для этого танца. Ее тело следовало за моим, откликаясь на каждое движение. Мир сузился до нее одной. Я забыл обо всем. Сейчас была только Таша, только мы. На очередном повороте мой взгляд машинально скользнул по залу. И то, что я увидел, заставило меня остолбенеть.